Прошло 2 года. Роскошные апартаменты Каладжеро ди Спелто. Да, вот где я хотел бы жить. На стенах огромные гобелены. Есть даже небольшой фонтан. Но это, пожалуй, уже слишком. У фонтана сидит Дженарино, слуга Каладжеро, я его знаю. Кажется, он скучает. А впрочем, оказывается, фонтан не такая уж бесполезная вещь. Дженарино извлекает из него бутылку вина. Так-так. Проходите, профессор, проходите, пожалуйста, проходите. Боже, как темно здесь. 9:30. Открой окно, света, воздух. О, вам хорошо говорить, но сеньор Каладжеро этого не хочет. Если я сделаю это, он поднимет на ноги весь дом. Открой под мою ответственность. Хорошо. Вы, дорогой профессор, должны появляться здесь чаще. У сеньора слишком много капризов. Я служу здесь только потому, что люблю его. Ну и место хорошее. Но клянусь памятью своего отца, иногда он меня выводит из себя. Скажите, профессор, его жена вернется или нет? Это тебя не касается. Тебе платят за то, что ты занимаешься своим делом. Платят? Кто мне платит? О, Мадонна, скажи профессору, кто мне платит? Стоит мне завести разговор о деньгах, как он начинает говорить, что мне их еще не полагается. И что будто бы у меня представление такое, что прошло время. А на самом деле это не так. Дорогой профессор, он мне не платит вот уже 2 года. Ты все получишь, все до последней лиры. Да? Вас здесь не было 2 недели, и вы ничего не знаете. Вот уже 4 дня, как хозяин отказывается есть. Отказывается есть? Да, и не хочет пить. Говорит, что когда к нему приходит аппетит, это плод его воображения. И говорит, что начнет есть только тогда, когда игра, начатая вами, профессор, будет окончена. Меня волнует также и то, что он не хочет идти в уборную. Вот уже 4 дня. Ну и семейка. Сегодня ночью он жаловался. Я принес ему вина, хлеба, колбасы, но никак не захотел есть, и баста. Дорогой профессор, я сам вынужден есть тайком. Он предупредил меня. Если заметит, то выгонит. А ну-ка разбуди его. Я сам с ним поговорю. А ты тем временем отправляйся на кухню и закажи-ка ты спагетти. Будьте осторожны, профессор. Если он увидит спагетти, он взбесится. Не рассуждай, делай, как тебе сказано. Хорошо. Доброе утро, профессор. Рад вас видеть. И, по-вашему, мой брат нормальный человек? Почему вы не хотите допустить, что он сумасшедший? Вы знаете, у меня такое впечатление, что вас это очень устроило бы. А меня не интересует ваше впечатление. Я уже собрал семью и решил. Подумайте хорошенько, что вы делаете. Один неосторожный шаг, и вы действительно можете свести с ума вашего брата. Мы не нуждаемся в ваших советах. Еще несколько дней ноги вашей не будет в моем доме. Из спальни выходит Каладжеро ди Спелто. О, Мадонна! Как он изменился! Что это? Седые волосы, отсутствующий взгляд, в ночной рубашке и халате, на голых ногах ночные туфли. Его даже трудно узнать. А что это у него под мышкой? Конечно же, та самая японская шкатулка. Добрый день! Сеньор Лисман, добрый день. Ты что, не хочешь мне отвечать? А почему я должен говорить ненужные слова и условные фразы? Я решил сопротивляться, дорогой. Ты меня сделал соучастником своего опыта и не хочешь открыть мне тайну. Я больше не ем, не пью, не хожу в уборную, даже когда мне этого хочется. Разве ты не видишь, что я страдаю? Я не могу больше выносить эту дьявольскую игру. Послушай, помоги мне. Помоги мне, ну пожалей меня, закончи эту игру. Дорогой мой. Ты видишь, смотри, я постарел, я стал седым. У меня такое впечатление, что прошли годы. Годы! А ты мне все время твердишь, что это не так. Знаешь, я тебя убью. Ну вот, я хочу убить и не могу. Потому что если я тебя убью, закончится твое существование, и неизвестно, по какой дорожке покачусь я. Ну, конечно, конечно, дорогой мой, но почему ты ведешь себя так? Я тебе сказал, не отчаивайся. Почему ты не открываешь шкатулку? Потому что не могу. Нет, потому что не веришь, вот в чем дело. А еще говоришь, что ты сопротивляешься. Кому? Чему ты здесь сопротивляешься? Я стал седым, неужели ты не видишь? Нет, я тебя убью. Но наша игра совершенна, поэтому она дает тебе такие ощущения. Но я тебя предупреждаю. Если ты будешь сопротивляться моему воздействию, игра никогда не кончится. Если бы ты уступал бы, дорогой мой, и подчинялся полностью своему инстинкту, ты тем самым ускорил бы движение опыта, приведя его к логическому концу. Готово, профессор! Иди сюда! Иди сюда, не бойся! Не бойся, Не бойся, я тебе сказал. Смотри! Замечательные спагетти! Великолепные спагетти! Видишь? Чувствуешь запах? Если ты голоден, ешь. Однако запах великолепный. Вкус какой, сеньор. Они приправлены помидорами и двойной порцией масла. Да? Ты знаешь, время от времени я вспоминаю мелодию из одной оперы, и у меня появляется желание петь. И это почему-то происходит всегда в самые трагические моменты моей жизни. Вот однажды на похоронах моего близкого друга у меня появилось желание запеть «Фуникули, фуникуля». Я моя, манкопая моя, я моя, манкопая моя, фуникуля, фуникуля, фуникули, фуникуля, я моя, моя, манкопая. Но я этого не сделал, потому что мне стало стыдно самого себя. Почему тебе стало стыдно? Если ты хочешь петь, нужно петь. Мозг должен быть независим. Да, да, это так. Мозг должен быть независим. Ты знаешь, аппетит у меня такой, что я готов рта не закрывать. И у меня появляется желание петь. Лоре фуджита, моё дисперато, моё дисперато, нонно амато, май тампо ля вита. Mai tanto la vita. Dai spaghetti. Spaghetti. Ой, мама mia. Наконец-то. Что такое? Инстинкт. Ничего не поделаешь, нужно ему следовать. Не туда, сеньор, не туда. А куда? Вот сюда, пожалуйста. Да. Джанарино! Да, сеньор. Приберите спагетти, накрой их тарелкой или крышкой. Будь хорошо, спокойно, сеньор, хорошо. Джанарино, я сейчас вернусь. Ой, я сейчас вернусь. Вкусно. Простите, вы кто? Что? Да пошел ты к черту! Кто? А ты кто? Я слуга Джанарино. Да? А я жена профессора. Зайра, жена профессора. Как ты здесь оказалась? Слушайте, приехала его жена, Каланджера жена. Не может быть. Да. Я принесла наши костюмы, в которых мы тогда выступали в метрополе. Но она говорит, что у нее не осталось того платья. То мы заменим похожим. Я помогу. Зайра, умный. Марина! Марина! Да, сеньор. Куда можно спрятать эти чемоданы? Эти? Да, эти. Но имею в виду, хозяин ничего не должен знать. Почему? Потому что вернулась его жена, которая... Я моя, манкопа, я моя. Фуникули. Давайте встань. Где она? Два раза сказала. У нас дома. Зайра, быстро. Такси. Срочно, Зайра. Бегу. Это что значит? Значит, что я тебя обожаю. Да. А как ты меня обожаешь? Потом скажу. Сейчас скажи. А то не уйду. Поедем на Капри, там скажу. А я возьму билет. Так я тебе сейчас дам деньги. Немедленно. На. Ловкость рук никакого шанса. Чучело. O dolci baci languide carezze, mentre io fremente le belle forme di gioia dai belli e Gennarino! Да, signor! Gennarino! Я слушаю, signor! Ты дурак! Это почему еще? Да ты так, подумал и сказал. Мозг независим. Если я не буду следовать своему инстинкту и не говорить того, что думаю, игра никогда не кончится. Говорите, сеньор, если вам это помогает. О, ну и семейка. Перестаньте, мама. Я сейчас думаю, мама, что ты всегда была слабой и нерешительной. Папа об этом часто говорил. А, ты несправедлив, Григорио. Твой покойный отец незаслуженно обвинял меня в слабости. Сам же он не мог обуздать свои глупые идеи, которые изо дня в день разлагали нашу семью. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus, amen. Мои глаза уже давно превратились в истекшие водосточные трубы от постоянных семейных потрясений. Григорио, сын мой. Мама, перестань. Ареста, зять мой. Довольно, мама. Роза, дочка моя единственная. Хватит, мама, за 40 лет пора понять, слезами ничего не изменишь. Сейчас мы оказались лицом к лицу с полным крахом. Ой, Господи. Мой брат сумасшедший. Нет, в этом нет никакого сомнения. День ото дня с ним становится все хуже и хуже. Чего мы ждем? Люди смеются над нами. Семья Деспелта, предмет сплетен и пересудов всего города. Черт побери. Профессор Марвули, этот шарлатан, вконец его опутал. Нам надо быть более энергичными. Ты, мама, не в состоянии выдержать эту трагедию. Тут нужны вожжи. Задача номер один. Каладжера должен развестись со своей проституткой-женой, которая облила грязью всю нашу семью. Что за? Роза? Ареста? Да. Мама? Хорошо. Единогласно. Задача номер два. Все согласны лишить Каладжеро всех прав из-за слабоумия? Нет. Роза? Нет. Ареста? Конечно. Все. кроме мамы. Задача номер 3. Заслуженный отдых нашей мамы на курорте Абану. Григорио, сын мой, мой сын. Итак, задача номер 2. Все согласны лишить Колоджеро всех прав из-за слабоумия? Ресте? Да. Роза? Ну, смелее, мама, смелее. Мама. Ну? Хорошо. Единогласно. Ну, прости. Здесь и моя супруга имеет право сказать свое слово. Или ты думаешь, что она уже не твоя сестра? Твоя жена уже не Деспелта, она носит фамилию Интрули. А я горжусь этой фамилией Интрули. Есть чем гордиться, дорогая моя. Она гремит во всем Неаполе. Ну, я думаю, твой отец был первым картежником и скандалистом. Ничего, я вам всем покажу, как только буду назначен полноправным опекуном. Аве Мария, грация плейна доминус тейкум бенедикта дуймули еребус ин бенедиктус фруктус вентрис ту Иезус Аве. Без нас вы не обойдетесь. По-твоему, Григорио Деспелта, моя жена должна признать слабоумие своего брата и согласиться на твое опекунство. Я на это не согласна. Я решил. Нет, я решила. Но мы решили! Мы решили! Если кто здесь решает, так это наша мать! А я ничего не подпишу, ничего! А я так же, если спокойно! Тихо! Вот уже 40 лет, как я плачу! Мама, ну скажите, ведь он же детский, почему вы не так? Посмотрите, кто вошел! Жанарино! Жанарино! Где мои спагетти? Здесь нет. Благодарю. Борис. Иди, Джанарино. Хорошо себя. Добрый день, мои дорогие мама, брат, сестра. И ты, Оресте. Ничто в вас не изменилось. Мама Матильда, как всегда, плачет. Брат лопается от зависти, сестра от злости. Вы совершенны в своих проявлениях. Я не предлагаю вам спагетти, чтобы не заставлять вас делать бесполезные жесты. Я заинтересован в том, чтобы игра поскорее кончилась, а вам наплевать на мои спагетти. Григорио, иди. Иди, Григорио. Хорошо. Паникули, паникуля, паникули, паникуля. Слушай, Колоджеро, вот уже 2 года ты пребываешь в таком состоянии. Сейчас мы все здесь для того, чтобы сделать последнюю попытку. Да. Да. И потом? Слушай, мы не собираемся скрывать от тебя правду. Твоя жена... А что ты можешь сказать о моей жене, ты, который всю жизнь клеветал на меня? Я? Да, ты. И сегодня, полагая, что я уже побежден, ты хватаешься за законы, которые помогли бы тебе стать опекуном. И когда ты этого добьешься, твое лицемерие и притворная грусть наконец-то будут оплачены сполна. Ты шутишь, да? Нет, дорогой мой братец, я говорю совершенно серьезно. И чтобы осуществить свои грязные планы, ты делаешь все, все возможное, чтобы обмануть нашу впавшую в детство мать. Да, мама, ставшую уже никому не нужной. Колоджеро, как ты мог сказать такое, Колоджеро? Мама, успокойся. Я же твоя мать. Мама, я бы не стал этого говорить. Но если я не буду поддаваться инстинкту и не говорить того, что я думаю, игра никогда не кончится. А, значит, ты думал о том, что сказал? Конечно, мой дорогой братец, конечно, думал, только никогда не говорил, потому что усердно контролировал свой мозг. Значит, раньше перед нами ты кривил душу? Еще как кривил, моя дорогая сестрица, еще как кривил. Отлично! В таком случае я хочу сказать тебе все. Твоя жена убежала с любовником, и ты остался здесь в дураках на 2 года. Да она всегда тебе изменяла, всегда, Ресто, ну подтверди, да будь ты мужчина. Истинная правда. Ну не правда ли, мама? Мама, вот уже 40 лет, как я плачу. 40 лет, это ты так думаешь, мама? На самом деле ты плачешь веками, тысячелетиями. Ты еще одна игра, мама. Что? Да. Ты еще один опыт, Григорио. И ты, Роза. И ты, Оресте. Я? Угу. Вы говорите, что моя жена 2 года назад убежала с любовником и до этого изменяла мне. Да. А почему же вы сразу не предупредили меня? Почему же вы не сказали мне об этом, когда моя жена была рядом со мной? Потому что вы все были вовлечены в одну большую игру. Вы только кажетесь существами живыми и реальными. На самом деле вы не что иное, как образы атеистического сознания. Этот бред вложил тебе в голову профессор Марвулио, который изо дня в день обирает тебя до нитки. Этот бродячий фокусник не только обрекает нас на разорение, но еще виной тому, что наше имя сегодня на устах у всех. Шарлатан! Ну, хватит болтовни! Ты сумасшедший! Шут. Я. Именно. Я думаю, что ты, будучи сумасшедшим, к тому же еще и преступник, братец. И кончишь плохо, перестань мне это говорить. Довольно мне этим, надоело. Профессор! Профессор, прошу вас сюда. Да, я здесь. Тебя интересуют вот эти образы? Эти образы? Нет. Нет. Если они лишние в нашей игре, сделай так, чтобы они исчезли. Если они тебе надоели, я сделаю так, что они исчезли. Спасибо. А, будьте добры, можно вас... Да, что? Ну, в чем дело? Что? Вернулась его жена. Когда? Когда? Несколько минут тому назад. А где она? Где она? Где? Внизу. Пошли! Пошли! Тают, тают, исчезают. Браво! Они исчезли. Спасибо, профессор. Может быть, тебе еще что-нибудь нужно? Да, позови Дженарино. Пожалуйста, дорогой. Дженарино! Дженарино! Да, сеньор, да! Дженарино, образ сыра мне. О, сыра, сеньор? Конечно же, сеньор. Да, сеньор. Но сыра больше нет. То есть как нет? Сегодня утром я поддался своему инстинкту, и чтобы принять участие в игре, съел его. В таком случае имей воображение, чтобы принести мне стакан вина. О, вина! Ну, конечно же, сеньор, вина! Да, сеньор. Простите, но вина тоже нет. То есть как нет? Я имел воображение. Для того, чтобы принести последние 4 бутылки в свой собственный дом и выпить их за ужином со своей женой. Но на кухне что-нибудь осталось? Остался, сеньор. Образ пустой кладовой. Ну, тогда иди на рынок и принеси мне образы продуктов. О, конечно же, сеньор. Сеньор хочет продуктов. Да, сеньор. Но для этого я, очевидно, должен взять образ денег из ящика вашего письменного стола. Иначе, если торговцы не увидят образа денег, они откажутся принимать участие в игре. Держи. Действуй. Хорошо, сеньор, хорошо. Так. А где зеркало? Вот оно. Посмотрим. Волосы еще седые. Игра еще не кончена. Интересно, как это будет выглядеть, когда игра закончится, и я снова буду с черными волосами? Когда я начинаю думать об этом, я готов на самом деле сойти с ума. А чего я боюсь? Окончание игры? Нет, не думаю. Ведь, в общем, все зависит от меня. Если я захочу закончить игру, я ее закончу. Для этого профессор мне не нужен. Нет, я должен поддаваться инстинкту. Я должен поддаваться инстинкту. Allora fuggita, è mio disperato, è mio disperato, è non amato, ma è tanto. Туда вита. Я просовываю руку в клетку и беру канарейку, которая должна служить мне предметом моего иллюзионного трюка. Но канарейка не исчезает, она умирает. Она умирает, раздавленная двойным дном клетки. И выстрел револьвера только маскирует шум от спуска второго дна клетки. Боже мой, сколько шума, сколько выстрелов, сколько крови. Когда я думаю об этом, я готов сойти с ума. Нет, нет, нет, нет, нет, поддаваться, поддаваться, поддаваться инстинкту. Поддаваться инстинкту и не терять веры. Если вы откроете шкатулку, веря в то, что вы там увидите свою жену, вы ее увидите. Если вы откроете шкатулку, не веря в это, вы больше никогда не увидите свою жену. Но я верю. Моя жена здесь, в этой шкатулке. И запер ее там я. Ее платье, ее одежда, ее туфли. Я помню, когда ты надела это свое новое платье. Я старался не смотреть на тебя, чтобы скрыть, как я люблю тебя. Кто знает почему? Может быть, из-за гордости, может быть, из-за робости. Кто знает? Мне нужно было бы сказать тебе, ты так прекрасна в этом новом платье. Я так люблю тебя. Но нет, между нами образовался лед. Я не разговаривал с ней, она со мной. Я не говорил ей комплиментов, ласковых слов. Нам больше не удавалось быть искренними и простыми. Мы больше не любили друг друга. Мы больше не верили друг другу. Да. Но теперь я верю. Если я открою шкатулку, я снова увижу тебя. И мои волосы снова станут черными, как мгновение назад, в начале этого опыта. Я снова увижу тебя. Итак, я открываю шкатулку. Я открываю ее. Раз. Два. И три. Опыт окончен. Марта, игра сыграна. Вот твоя жена. Ну? Говори, Марта, говори. Это я. Ты? Да, это ты. Но если игра длилась только мгновение и уже окончена, почему же я в своем собственном доме, а не в саду отеля «Метрополь»? А когда кончился опыт, тебя охватил шок. Да. И ты потерял сознание. А? И мы вас привезли на машине. Но мои волосы седые. Почему же они снова не стали черными? Так они стали седыми в результате шока? В одно мгновение? В одно мгновение? В одно мгновение! Вот твоя жена. Марта. Каладжеру. Это я. Это она. Но и ты страдала. Эта игра была жестокой и для тебя. В твоих волосах седые пряди. Ну, скажи. Скажи. Скажи что-нибудь. Довольно, оставьте нас. О, Кладжеру. Что мне говорить и что я могу сказать? Почему я должна поддерживать эту унизительную для нас двоих игру? Прошло 2 года. 2 долгих года. Боже, у тебя появились седые волосы. Потому что время заставляет стареть и оставляет свои следы в человеке. О, Кладжеру! Все, что между нами произошло, произошло из-за мелочи, из-за непонимания чувства свободы. Да, в моей жизни был другой человек, и ты должен. Ты должен это знать, если мы хотим избавиться от этой сумасшедшей иллюзии. Кладжеру, пойдем. Что ты наделала? Что ты сказала? Я не понимаю твоих слов. Кто эта женщина? Кто эта женщина? Это твоя жена? Да. И это уже больше не иллюзия. Игра сыграна. Какая игра? Игра, начатая мною мгновение назад в саду отеля... Метрополь? Нет, это не так. Эта игра была начата мною. Ты же сам мне говорил это. Я довел ее до предела, и я один могу вернуть свою жену. Ты ошибся как раз в последний момент, Отто. Ты вошел на мгновение раньше, чем я собирался открыть шкатулку. Как жаль. Но шкатулка же пуста. Да. Кто это говорит? Как ты можешь подтвердить это? В шкатулке моя вера. Моя вера. Может быть, эта женщина участвует в другом опыте, который меня не касается. Убери этот мнемонический образ. Жена, которая возвращается. Я не выношу 2 экспериментов сразу. Я не знаю этой женщины. Я не знаю этой женщины. Но это же твоя жена. Я действительно привел к тебе твою жену. Ты полагаешь, что ты это сделал? Ты даже полагаешь, что находишься в моей собственной комнате. Но это не так. Это лишь образы, которые ты собрал воедино. Я сейчас оживлю в тебе эти мнемонические образы. Сеньора! Вы! Вы мне кажетесь тривиальной героиней Адюльтера. Спокойно, профессор. Самый главный фокусник сейчас я. Продолжим игру, профессор. Посмотрим моим 3-м глазом. Там море. Дзенарино! Дзенарино! Да-да, сеньор. Ты видишь эти образы? Они должны исчезнуть. Имей воображение открыть дверь. Когда ты убедишься в том, что они вышли, закрой дверь, но с треском. Но, иди, Дженарино, ступай. Прошу вас. Пошли. Заперта. Заперта. В шкатулке моя вера. Не смотри внутрь. Держи ее при себе, плотно запертой, и шагай. тебя сопровождает твое внутреннее зрение. И, может быть, ты найдешь сокровище у подножия радуги, если будешь держать ее при себе плотно запертой всегда. Всегда. Кьюза. Кьюза. Non guardarci dentro. Tienila con te ben chiusa e cammina. Il terzo occhio t'accompagna. E forse troverai il tesoro ai piedi dell'arcobaleno se la porterai con te ben chiusa. Sempre. Sempre. Sempre.